Кружился снег, сверкая за окном, искрился парус инеем при свете. Я записал день первый, курс мой дом. Название кораблю я дам — надежда, а каждый парус — вера и любовь. Играет за бортом волна так нежно, молитву Богу пишет с этих слов. Белеет туман, и волны все выше, но верный мой путь, он послан мне свыше. Христос капитан, штурвал убежденья, терновый венец, мой круг для спасения. Кораблик, сохрани меня, ты в море, на острове, где веры в Бога нет. Спаси ты наши души, если в горе молитвы не услышу я ответ. Сменился день на лунную дорожку, Христос зовет тропинкой в небеса. Седая прядь волос уже немножко напоминает с ветром паруса. Белеет туман, и волны все выше, но верный мой путь, он послан мне свыше. Христос капитан, штурвал убежденья, терновый венец, мой круг для спасения. Вечерняя заря опять вещает, что позади вся прожитая жизнь. И сыновья за мной души не чают. Держись, слеза хрустальная, держись. Опять зима и снег, как в день рождения, но волосы покрыты белизной. Слеза застыла инеем в молении. Бери, Христос, пред небом я весь твой. Белеет туман, и волны все выше, но верный мой путь, он послан мне свыше. Христос капитан, штурвал убежденья, терновый венец, мой круг для спасения. Белеет туман, и волны все выше, но верный мой путь, он послан мне свыше. Христос капитан, штурвал убежденья, терновый венец, мой круг для спасения.